Аракчеев, как человек, наделенный крайней узостью ума, отличался крайней аккуратностью. На службе в Гатчине он обратил на себя внимание аккуратностью в одежде. Его дом в Грузине поражал чистотою и педантизмом. Все было на своем раз назначенном месте, и ни малейших отступлений от заведенного порядка не допускалось. Братке запомнил, что ему подали к чаю так мало белого хлеба, что он был голоден. Он попросил лакея подать еще хлеба, но лакей объяснил, что порции установлены самим графом, и без его приказания порция хлеба не может быть увеличена. Трудно сказать, что тут было сильнее — скупость или аккуратность. Чистота в Грузине была доведена до крайности. Аракчеев часто чистым платком вытирал пол под мебелью. Если платок пачкался, прислуга подвергалась строгим наказаниям. Все начальники в Грузине были обязаны доносить по установленным формам о ходе хозяйства и даже о самых ничтожных делах. Например, старшему официанту вторым пунктом инструкции было приказано еженедельно присылать ко мне рапорты, прописывая вон их все, что случится по твоему ведомству. Ту же крайнюю аккуратность Аракчеев проявил и в своей служебной деятельности, как о том единогласно свидетельствуют его подчиненные Мертваго, Маевский, Братке, Эйлер. Всякое порученное ему дело Аракчеев исполнял аккуратно, педантично, он работал основательно. Ошибок, недосмотров, а тем более запоздания никогда не было. Он приобрел репутацию большого дельца и даже великого государственного деятеля. Его поклонники ставят ему в заслугу хорошее состояние нашей артиллерии, настойчивость, проявленную им в шведскую войну, и даже считают его хорошим военным министром. Нельзя отрицать, что Аракчеев высказывал иногда весьма отдельные взгляды в качестве члена комитета министров, и некоторые его замечания, как в журналах этого учреждения, так и Государственного совета, весьма основательны.